Глава 22. Алиса. Мои необдуманные поступки всегда летели вперед паровоза разумных мыслей. Я никогда не славилась взвешенными рассудительными решениями, вот прямо как сейчас, когда сижу задницей на бетонном полу и подпираю дверь пустой квартиры Юдина. Не знаю, о чем я думала, когда случайным и невероятным образом женщине с соседнего дома, прихватившей меня на выходе из нашего закрытого буржуйского поселка, я назвала адрес Андрея. Не Малеева. Юдина. Это было первое, что произнесли мои губы. А теперь, сидя в подъезде и отморозив себе нижнее место, мой поступок мне кажется абсурдным. Но я все еще сижу. Я не знаю, сколько времени провела здесь, но уходящая с ребенком девушка из квартиры напротив уже успела вернуться с прогулки и одарить меня настороженным взглядом. Я знаю, что выгляжу странно и подозрительно, подпирая спиной чужую дверь с брошенными рядом туфлями. Это вообще, черт возьми, странно даже для меня. Но уходить я не собираюсь. Мне неизвестно, где он, с кем он, вернется ли вообще сегодня домой. Непроглядная тьма в подъездных окнах говорит о том, что до хрена времени. Если он не вернется, я не знаю, что буду делать. Верным решением было поехать сразу к Малееву. Но он не поможет смыть грязь прикосновений ублюдка. Его руки и клейкие взгляды. Это максимально эгоистично, но мне плевать. Но я также не уверена, что Юдин мне поможет в этом. В последнюю нашу встречу я поклялась себе, что это будет крайний раз нашего рандеву. Потому что та профанация, возникшая в моей голове, меня пугает. Я проорала ему, что он мне никто. Никто. Я могу убедить в этом его и любого, но себе врать у меня не получается. Я испугалась. Мне слишком хорошо было в его руках. Слишком уютно от прикосновений. Слишком понравилось чувствовать перед ним слабость. Всего слишком. И он сам слишком. Слишком хороший. Он слишком хороший. Слишком домашний. И ему нужны отношения, в которых бы его ждали в этой самой квартире с наготовленной едой и теплой постелью. Мы из разных миров. И в его мире найдется девушка, способная дать ему уют. И это не я. Но даже от одной мысли, что в его жизни она появится, или даже когда-то была, у меня зудят кулаки. Моя ревность цинична, но я ревную его и ничего не могу с этим поделать. Слушаю, как лифт спускается вниз. На первом этаже хлопают двери, и кабина начинает движение вверх. Считаю каждый этаж. Я уже выучила наизусть звуки технических неисправностей лифтовой шахты. Когда кабина замирает на моем этаже, я взволнованно смотрю на двери. Подскакиваю на босые стопы и жду, как со скрежетом разъезжаются створки. Молодой мужчина с полными пакетами в руках выходит из лифта и бросает на меня суровый взгляд. Оглядывает мои голые ноги и отворачивается, следуя к квартире, за которой скрылась девушка с ребенком. Мои плечи безнадежно падают. Я чувствовала, что это он. Я хотела, чтобы это был он, но нет никакой взаимосвязи между нами. И волн, и натянутых струн, и прочей ванильной херни, которую влюбленные идиоты насочиняли, чтобы... Кого-то ждешь? Сухой голос за спиной заставляет вздрогнуть. Не тороплюсь оборачиваться, боюсь спугнуть фантом. Но он чрезвычайно явно излучает тепло, которое я чувствую поясницей и открытой частью затылка. А значит, он живой. Кого-то. Но ты тоже подойдешь. Настороженно оборачиваюсь. Я кусаюсь, да. Я сама пришла к нему, но все равно кусаюсь, потому что не умею по-другому. Полещен. Это действительно он. Большой, уютный медведь. Несмотря на свои исполинские габариты, я ведь помню, как мягко и тихо он ходит. Как можно было не догадаться, что эта груда натренированных мышц вряд ли пользуется лифтом. Да и в тот день, когда я свалилась в болото, Андрей поднимался по лестнице, пока я проклинала его в лифте. Отличное освещение площадки дает прекрасную возможность его разглядеть. На лице, кроме легкой щетины, царит полнейшее равнодушие. И весь его вид кричит об этом. Спрятанные в карманы шорт кисти рук и слегка сгорбленная спина. Это я натянута точно стальная пружина, а он нет. Он спокоен, когда у меня все щекочет в груди. Ни один мускул не дергается на его лице, ни одна ресница. И дыхание ровное, контролируемое, когда мне моего не хватает. Я пришла к тебе. Убираю свои колючки. Открываюсь, насколько могу, потому что мне необходим он. Черт возьми, но я нуждаюсь в нем. Я даю ему выбор. Принять такую, какая я есть, или прогнать. Смотрит. Долго. Или мне так кажется. По лицу скользит. По туго стянутым волосам. Печально усмехнувшись, опускает голову и смотрит на носы своих кроссов. «А кто я?» Поднимает голову. Его голос сухой и шершавый, словно опавшая листва. Впиваюсь ногтями в ладони, чтобы погасить боль, которая давит в груди. «Кто я?» Я, может быть, и дура, но подтекст вопроса как на ладони. Он обижен, и я не имею права на него злиться, потому что это право сейчас у него. «Никто». Я проорала ему, что он мне никто, а сейчас сама чего-то от него требую. Он не из тех мелкосортных любовников на вечерок, которые после секса во все горло орут, что переспали с Алисой Коваль. Он не из тех, кто позволяет вытирать из себя ноги. Он из тех, кого нужно уважать. А я не из тех, кто умеет это делать. Мы друг другу никто. Никто. Я принимаю его выбор и, опустив голову, обхожу занявшего все пространство собой Юдина. Заберу туфли и свалю отсюда. Сбегу, испарюсь, безразлично, как это можно назвать. Нагибаюсь и хватаю обувь. Роняю с грохотом, нарушающим тишину подъезда, одну туфлю. Мои руки не слушаются так же, как и сердце, которое не хочет верить, что ему плевать. Выругавшись себе под нос, поднимаюсь и устремляюсь к лифту, попутно задевая плечом руку Андрея. Он стоит и не двигается. Смотрит в одну точку перед собой. Жму на кнопку. И еще. Вдавливаю со всей дури. Да скорее ты уже приезжай, вялая телега! Луплю по кнопке ладонью, будто это может ускорить приезд. Мне нужно скорее уехать. Я уже чувствую, как в уголках глаз начинает щипать. И черт возьми! Я начинаю судорожно вспоминать, когда плакала в последний раз, чтобы усмирить мысли о том, как мне хочется, чтобы он меня остановил. Почему стало так душно? Я слышу, как кабина останавливается на этаже. Есть одна секунда, пока двери разъезжаются, но я не буду на него смотреть. Не буду. Меня встречает яркий свет и мое отражение в зеркальной поверхности лифта. Я делаю шаг внутрь, но меня словно из водоворота выдергивают крепкие руки. Самые крепкие и надежные руки. Как же ты меня достала! Эти руки прижимают к груди и заворачивают в кокон тепла и уюта. Там под футболкой разражается гром. Всю душу ты мне искромсала. Наизнанку вывернула и стеклами изрезала. Откуда ты взялась на мою голову? Пальцы вырисовывают узоры на моей спине. Губы ругают. За спиной грохают створки лифта. Неудачник дергается и начинает движение вниз. Без меня. Туфли выпадают из рук, заглушая мой всхлип. Кроткий и единственный. Такой, чтобы он не понял и не услышал. Андрей что-то говорит, бубнит мне в макушку, а я не слышу. Потому что в ушах стучит пульс, как у испуганной лани. Сильнее прижимаюсь к груди и тянусь на носочках, но Юдин отцепляет меня, пока я отупело слежу за его движениями. Нагибается и хватает с пола туфли, а затем, под мой возмущенный писк, подхватывает меня, закидывает, как свернутый ковер, на плечо. «Какая же дура! Беспросветная идиотка!» — ругается добрый Мишка, пока моя голова болтается на уровне его поясницы, а глаза разглядывают край футболки с косым швом. Открывает дверь, нащупывает выключатель и совсем неизящно бросает мою обувь на ламинат. Я жду, что последую за ней, но меня несут в ванную, по дороге целомудренно одарив приличным хлопком по заднице. «За что?» — шиплю я. Одной рукой медведь придерживает меня, когда начинаю заваливаться, а другой выкручивает кран. «За то, что дура безмозглая. Босиком на бетоне. Хроническая бестолочь!» — орёт Юдин и ставит меня в ванну. И мы встречаемся взглядами. Его глаза такие живые, злюще добрые. Да, так бывает. Так смотрела на меня мама, когда я хулиганила. Она меня ругала и жалела одновременно. Так смотрят на тех, кто дорог и кого безумно любят. Черт бы тебя побрал, Юдин. Под ногами разливается тепло. Ванна набирается, а я стою в платье, не в силах пошевелиться. Это откровение меня озадачивает и безжалостно бьет по рукам. «Чего застыло? Снимай давай!» Андрей берется за полы моего платья и тянет наверх. Позволяю ему это делать. Позволяю делать сейчас все, что угодно, потому что мой мозг отключился. Остаюсь в нижнем белье. Он не скрывает своих желаний. Никогда их не скрывал. Не прячет и сейчас, когда ласкает глазами мое тело, когда борется с совестью и жаждой. И я вновь оставляю ему выбор. Потому что, если он сейчас останется, я не буду скромничать. Согревайся. Разворачивается и выходит за дверь, бесшумно прикрывая ее за собой. Воды под ногами становится больше. Я покрываюсь мурашками от контраста теплого снизу и холода сверху. Стягиваю белье и опускаюсь в ванну, дрожа. Поднимаю колени к груди и обнимаю себя руками. Утыкаю нос в острые коленные чашки и смотрю на воду, смывающую грязь с тела, но не с души. Я не знаю, сколько просидела в такой позе. Я бы и дальше задыхалась в водных парах, если бы не голос Юдина за дверью, выдернувший меня из раздумываний. Открываю заглушку в ванне и вылезаю. Беру единственное мужское полотенце и оборачиваю его вокруг груди. Я снова здесь, в его доме. На мне вновь его полотенце, но я не собираюсь делать это нормой. Не должна. К хорошему быстро привыкаешь, но потом будет больнее выныривать в реальность, в которой мы по разные стороны лодки. Юдин будет грести вперед, а я тащить нас назад. Он будет тянуть нас в светлое будущее, а я слишком привыкла в своем настоящем. Распускаю волосы и смотрю в запотевшее зеркало. Встряхиваю головой, позволяя хвосту распуститься, и протираю ладонью стекло. Тушь растеклась, оставляя черные дорожки. Розовое распаренное лицо и волнистые волосы делают из меня милую девушку снаружи. Но я все еще остаюсь Алисой Коваль внутри. Усмехаюсь своим мыслям о том, что забытая его девушкой мицеллярная вода была бы сейчас кстати. Но прикусываю себе язык, когда ревность обрушивает свои тяжелые плиты. Забираю платье, белье и выхожу из ванной. Приглушенный свет в кухне не дает усомниться, где мне искать хозяина этого дома. Юдин стоит спиной ко мне, уперевшись руками в подоконник. Подсветка гарнитура делает комнату уютной, а аромат чая добавляет эффект. Одинокая чашка с кипятком ожидает, вероятно, меня так же, как и хозяин квартиры, который смотрит в отражение оконного стекла. Он успел переодеться, и теперь темные джинсы и синяя футболка делают его мрачнее. И взгляд у него мрачнее, задумчивее. Возможно, все это время он тоже думал. И я не знаю, что сейчас в его голове, но если он попросит меня уйти, я уйду. Сажусь на стул, подбирая под себя ноги. Так всегда сидела моя мама. Так сидеть приучила себя я. Двумя руками обхватываю горячую чашку и осторожно делаю глоток. Андрей неслышно разворачивается, опираясь ягодицами в подоконник, оставляет руки по сторонам от себя и постукивает пальцами по кромке пластика. Прищуривается, вскидывает голову. То посмотрит на меня, то усмехнется своим мыслям, проводит большим пальцем вдоль брови. В его голове разброд. Он словно борется сам с собой. «Свидание», — твердым голосом изрекает Юдин. Я давлюсь чаем и неморгающе пялюсь на парня. «Я хочу одно свидание», — повторяет. Он предельно серьезен и не выглядит поехавшим крышей. Разглядываю крепкую шею, острый выпирающий кадык и фактурные руки. Делаю глоток обжигающего чая. Пусть остудит мои внутренности. Моя температура в 100 крат превосходит кипяток в стакане. Когда? Не знаю, для чего задаю этот вопрос, ведь, по сути, я должна отказаться. «Сейчас», — невозмутимо отвечает он. «У меня есть время подумать?» «Нет». Вероятно, все-таки крыша потекла у меня, потому что я встаю, поднимаю со стола брошенные вещи и, обернувшись на выходе, сообщаю: «Мне нужно собраться».